Издательство «Эксмо». Дарья Донцова. «Слон для дюймовочки». Глава первая. Совет мужчинам. Если хотите, чтобы жена молча и очень внимательно слушала все, что вы говорите, возьмите свой телефон и тихо скажите «Привет, дорогая». «Валерка мне изменяет!» — зарыдала Леся, падая в моей спальне в кресло. Я старательно улыбнулась. «Муж к тебе прекрасно относится». А Леся застучала ногами по полу. «Нет, нет, нет!» Мчалась в Ложкино по пробкам, надеялась на помощь. «А тебе плевать, что говорю, мимо ушей слова пропускаешь». «Вовсе нет. Помню все в деталях», — возразила я. Воротникова неожиданно перестала заливаться слезами. «Ну-ка, повтори». «Что? Все эти детали?» Меня охватило удивление. «Зачем? Хочу удостовериться, что ты в самом деле услышала, о чем я рассказала». В первую секунду мне захотелось быстро написать Марине, жене полковника, сообщение. «Сию секунду иди в комнату и начинай, что есть сил, кричать «Скорее, скорее, помоги!» «У нас трубу прорвало! Не могу больше с Лесей общаться». Но потом я подумала, что Олеся сейчас не совсем адекватна, и смирно ответила. «Ты захотела узнать, с кем Валера беседует по телефону, а он назвал имя Ксюша», — произнес ласковые слова. «Все не так!» — взвилась Леся. «Каким местом ты слушаешь? Я случайно шла мимо кабинета Вольфа, не собиралась подслушивать под дверью, просто подвернула щиколотку, остановилась». А у мужа голос громкий, он загудел. «Ксюша, красавица, замечательные длинные ноги, в глазах утонуть можно». И тут, как назло, в носу зачесалось, я чихнула. Валера сказал: «Машери, подожди, сейчас перезвоню». Я быстренько убежала, не хотела, чтобы муж узнал, что жена его сюси-пуси с любовницей слышала. «Он ходок налево!» «Что делать? Немедленно отвечай!» «Валера не похож на парня, который изменяет супруге», — откликнулась я. «Не похож, а заруливает в чужой огород», — перебила Леся. «Знаешь, что такое машери?» «Моя дорогая», — не подумав как следует, перевела я с французского слова и тут же прикусила язык. «Вот-вот», — простонала Олеся. Залезла в переводчик и прочитала то же самое. «Тетка лохудра, уродина, жирная бочка, страшила. А для Валерки, моя дорогая, найду телефон бабы, выясню адрес, найму мужиков, пусть ей морду подпортят». «Не надо!» — испугалась я. Но Олеся не услышала меня. Она постучала пальцем по экрану телефона. «Смотри, вот она, моя дорогая Валерки!» Я уставилась на фото, Олеся не могла остановиться. «Что у лохудры на голове? Отвечай!» В данной ситуации следовало пойти на поводу у Олеси, поэтому я осторожно отозвалась. «Волосы». «А вин в колхозе Засранск!» — взвизгнула собеседница. «Так причесывались при царе Горохе. Или тебе куафюра по сердцу?» Сейчас подобные укладки снова вошли в моду. Начала я, тут же догадалась, что веду себя неправильно, и попыталась исправить положение. «Но этой девушке кудри вообще не подходят». «Идиотка ужасно выглядит!» — воскликнула Леся. Далее наш диалог превратился в мое поддакивание. «Щеки, как у старой хомячки!» — начала оценивать внешность молодой женщины Воротникова. «Лба нет, так?» «Да», — кивнула я. «Шея похожа на ногу слона?» «Да». «Руки, как окорока?» «Да». «Макияж отстойный?» «Да». «Одета с помойки?» «Да». «Талия отсутствует?» «Бедра словно пиратский корабль, руки смахивают на грабли. Голос мерзкий у нее. «Да», — уже в который раз согласилась я и тут же изумилась. «Это фото, звука нет. Как ты ее голос услышала? Каким образом поняла, что он неприятный?» «Потому что у потаскух всегда тембр павлина!» — заорала Леся. «Она старая, мерзкая, криворотая шлюха с глазами летучей мыши. Ума у такой нет!» «Свинья, баба, а ты ее защищаешь! Все! После такой реакции ни на одни твои похороны не приду! Даже не приглашай!» Воротникова выбежала из моей спальни. Я растерялась. «Ни на одни твои похороны не приду. Леся полагает, что меня будут класть в гроб постоянно? Или она хотела про мой день рождения сказать?» Тут раздались визг мафии и сердитый бас ворона Гектора. «Эй, сейчас накажу!» Я встрепенулась, вышла из комнаты и увидела нашу собаку мафии. Она сидела на полу, подняв одну переднюю лапу, и рыдала. «Что случилось?» — испугалась я. В ту же секунду из открытого окна донесся громкий звук. Я обняла Мафи. «Покажи свою лапку». Пагль вскочила. «Пагль. Порода собак. Наполовину мопс, наполовину бигль». Она определенно хотела удрать, но я удержала ее. «Никого не хочу осуждать, у каждого может случиться припадок истерики», произнесла наша домработница Нина. Она поднялась по лестнице, держа в руках аптечку, поместила нож на журнальный столик и продолжила. Но Гектор в данном случае прав. «Мафуни, не бойся, коготь уже сломан. Сейчас обработаю ранку». Пагль завыла. «За свои страдания получишь сыр», — пообещала Нина. «Дам большой кусок». Собака замолчала, начала улыбаться и вилять хвостом. «Коза, коза, коза!» — завопила снизу Марина. «Ой, коза, коза, коза!» Я побежала на первый этаж. «Где коза?» «Перед тобой», — объяснила жена Дегтярева. «Вместо того, чтобы нападать лошади, стояла молча. Коза, я коза! Вот Гектор молодец!» «Гектор молодец!» — повторил ворон, подлетая к Марине. «Курагу дай!» Супруга Александра Михайловича поцеловала птичку в макушку. «Умник, а я коза!» «Коза!» — не стал спорить Гектор. «Курагу дай, коза!» «Ничего не понимаю», — призналась я. «Что произошло?» Со второго этажа спустилась Нина, за ней, медленно прихрамывая, шагала Мафи. «Олеся Николаевна выбежала от вас вся злая, словно голодный медведь-гризли», — ответила домработница. «А мы с Мафуней в библиотеке порядок наводили. Воротникова мимо меня пролетела, и со всего размаха, как наступила Мафунечке на лапку. «Коза, коза!» — прочитала Марина. «Бедная девочка заплакала», — всплеснула руками Нина. «Это особо паглю коготь сломала. Очень, наверное, больно». «Коза, коза!» — исполнила свой припев жена Александра Михайловича и прибавила. «Нахалка мимо меня пробежала, а я, коза тупая, с ней поздоровалась, да еще спросила, как у этой рожи дела. Мерзость молча шмыгнула во двор, за ней Гектор. Баба в машину, а наша птичка любимая, дорогая, умнее всех. Ворон на отвратительную тачку сел, тюк-тюк ее по крыше». «Услышала стук», — пробормотала я. «Окно в библиотеке открыто». Марина продолжила. «Гектор, умница наша, а я коза». Вежливо с теткой беседовала. «Мафунечка, хочешь сыру? Дам тебе большой кусок». С радостным лаем, вмиг забыв про больную лапу, собака прогалопировала на кухню. «Сыр, сыр!» — громко объявил ворон. «Режут Эдам!» Раздался цокот когтей, и в сторону кухни пронеслась пуделиха Черри. Собаке много лет. Она медленно ходит по дому, ковыляет по двору. Мы считаем ее полуслепой, глухой. Но удивительное дело, стоит кому-то открыть холодильник или крикнуть «Еда на столе», как наша старушка превращается в резвушку, забывает про артритные лапы, несется, обгоняя всех на кухню. Вот и сейчас Черри промчалась вихрем мимо хозяев. Из холла вышла собака-пони Афина, за ней топал мопс Хуч и медленно шагал кот Фолоди. «Сыр в нашей семье любят все, я в том числе», поэтому тоже направилась на кухню, решила сделать бутерброд. Но осуществить намерение не удалось, раздался телефонный звонок, меня разыскивал Кузя. «Иди скорее в офис», — Дегтярев сказал, что без тебя не начнем, поторопись. Полковник уже покраснел, клиентка только что приехала. Забыв про еду, я поспешила во двор. Целый месяц никто не обращался в наше детективное агентство с задорным названием «Тюх». И вот, наконец-то, лед тронулся.